Аннотация. Когда-то Майрон Болитер и Грег Даунинг соперничали и на баскетбольной площадке, и в любви, и теперь именно Майрону, спортивному агенту и талантливому детективу-любителю, предстоит расследовать загадочное исчезновение Грега, ставшего за эти годы звездой профессионального баскетбола. Владелец клуба, за который играл Грег, не хочет ни скандала, ни вмешательства полиции. Болитер, вынужденный действовать на свой страх и риск, вскоре узнает, что исчезнувшего Грега шантажировала некая особа, именующая себя Карлой Уитни. Возможно, ей известно что-то о его местонахождении. Однако, прежде чем Болитеру удается поговорить с Карлой, ее жестоко убивают.